Матадор. Тумбочка, тумбочка, тумбочка. Я бормотал себе под нос любую ахинею, лишь бы не схватить эту злосчастную тумбочку и не разбить об стену. Все дело в том, что, начав со складного стула и продолжив клепать шкафы и кровати с резьбой, я неплохо начал зарабатывать. Дело шло, и, заработав 27 тысяч на эксклюзивной мебели с неповторимой резьбой ручной работы, я получил заказ на 20 идентичных тумбочек для гостиницы. Нет, меня все устраивает. Я по 7 тумбочек в день сколачиваю и по лекалам резьбу наношу. Просто воротит от этих тумбочек. Так воротит, что сделаю 21-ю и одну разобью об голову заказчика. Ей-богу! Я бы и не взялся за этот заказ, но, заработав первые деньги на эксклюзиве, другие плотники, видимо, прочухались, что тут деньги капают, и начали выставлять весьма оригинальную, дорогую мебель. Тут даже не в резьбе дело, а в самой конструкции. Я поначалу пытался выдумать что-то подобное, но то ли фантазия у меня не особо работает, то ли просто не тот настрой. В общем, пропали у меня заказы, и я полдня оставался без дела. Пришедший заказ на крупную сумму меня изрядно порадовал. Тумбы из моренного изунта. Почему изунт, понятия не имею, но слово заказчика — закон. С резьбой на фасаде. 20 штук за 55 тысяч. Вполне отличная цена. Вот только я не учел, что меня от 12-й тумбы воротить начнет. Жутко однотипная работа получилась. В моих руках была 20-я тумба, и я хотел как можно быстрее сбагрить этот заказ. Я обернулся и увидел комнату до потолка, заставленную тумбами. Черт бы их побрал! Даже кровать пришлось разобрать. Я закончил 20-ю тумбу, глубоко вздохнул и только собирался отписаться заказчику, как мне упало сразу 3 сообщения. Первое было от заказчика. Оно гласило: «Это по поводу заказа 20 тумб. Сроки немного сместились. Тумбы требуются уже сегодня. Если успеете закончить сегодня, 10% в сумме заказа накинем. Очень вас просим постараться». Тут же отписался: «Готово, забирайте». И получил ответ: «Оперативно». Пока вытаскивал тумбы в коридор пьяного ерша, мельком просмотрел второе сообщение от Леголаза: «Доспех и щит готов, приходи на примерку». От этого сообщения ускорился и вытащил тумбы за 15 минут. Из-за спешки чуть не раздолбал одну о косяк двери. Заказчик явился через 5 минут после того, как я перетаскал тумбы. Проверил наличие и состояние каждой, расплатился и, позвав НПС-грузчиков, начал грузить телегу у входа. Я же быстрым шагом отправился к Торину. По пути прочитал третье сообщение от Таблеткина. «Сбор сегодня вечером. Есть важная информация. Пьяный ёрш в 22:00 по серверу». «Вечером так вечером». Я уже подходил к дому Торина. Я подошел к дому Торина и отметил странность. Не было слышно мата и ругани Торина. Это немного настораживало. Для полной уверенности, что все в порядке, написал ушастому: «У входа, у вас слишком тихо». Через пару минут дверь открыл Леголаз. «Обходи дом и сразу заходи во двор», — сказал мне ушастый, когда открыл. Я только хотел что-то спросить, но он меня перебил. «Все потом». Я обошел дом и вошел на задний двор. Меня сразу насторожил воин в черном доспехе. Даже с первого взгляда было видно, что доспех непростой. Довольно хищные обводы и своеобразный стиль исполнения наводили на мысли, что доспех сделан под заказ. Когда я подошел поближе, до меня дошло, что это манекен. «Мотя, скидывай свой доспех!» — услышал я голос Леголаза из-за спины. «Кольчужные поножи оставь и с хвоста кольчугу не снимай». «Это творение Торина?» — не сразу поверил я. Нет, Мотя, это творение мое. Леголас ухмыльнулся и продолжил. Этот доспех Торин зачел мне как экзамен на мастерство в кузнечном деле. Пришлось работать с открытым окном гайда по кузнечному ремеслу для фулмода. Чего? Не сразу понял я последнее слово. Фулмод. В Галанете так называют полное погружение. Там спорят до сих пор. Мол, полное погружение — это полная версия игры, а у обычных игроков урезанная. Или это просто другой модуль игры и интерфейса. Определенного мнения нет. Ты чего стоишь? Одевайся давай. Я начал напяливать доспех и протягивать ремни. Доспех состоял из кирасы, которая даже, на мой взгляд, имела непомерную толщину наплечников, наручи, перчаток, набедренников, наголенников, юбки, шлема и... не знаю, как это называется. Бронированная черная деталь, которая закрывала участок от плечевого сустава до локтевого. Все суставы закрывались скобами, закрепленными по принципу чешуи. Когда я запаковался в это, у меня даже слов нет. Ощущаю себя словно в бронированном, человекоподобном мехе. Только вот забрало шлема сужает обзор. Не критично, но непривычно. «Щит вот новый возьми!» Ушастый указал на щит, который стоял прислоненный к стене. Щит по размерам был чуть выше моего старого. Цвет был такой же черный, как и доспех. На передней, слегка изогнутой поверхности, находились шипы. Приличная толщина этих шипов давала уверенность, что они не обломаются, а их длина давала уверенность, что это не декоративное украшение. Я взял щит в руку и взвесил его. Тяжеловат, но это дело поправимое. Ушастый, а еж? Сам тащи его. Я пока доспех таскал по частям, два к выносливости получил. А щит мы с Торином вообще кантовали, поднять не могли. Вон, ручка из ворот торчит, видишь? Так это он и есть. Я проследил, куда указывает эльф. Из ворот, которые вели в кузню, торчала ручка. Я подошел и потянул ее на себя. Из ворот с диким скрипом и лязганием начал вылезать новый ежик. Хотя не ежик, а ежище. От того, что я вытаскивал его двумя руками, на земле оставались глубокие рытвины. Ушастый, ты совсем охренел? Я как такой бандурой махать буду? Я перехватился двумя руками и поднял ее. Сделал пару пробных махов и чуть не улетел с ней по инерции в сторону. В диаметре вершина нового ежа была около 2 метров. «Мотя, это на вырост. Ты посмотри внимательно на нее». Я присмотрелся и увидел описание этой бандуры. «Шипастый адамантиевый крушитель. Класс. Крафтовая, редкая. Урон. 8700-11300. Тип. Двуручная, дробящая, колющая. Особенности. Неразрушим. Заказное изделие. Владелец. Матадор. Особый эффект. Гордость гнома-воина. Вес 450 килограмм. Гордость гнома-воина. Вне зависимости от размеров и грузоподъемности, владелец может убрать оружие в инвентарь. Если грузоподъемности владельца не хватает, то орудие все равно убирается, оставляя 0,1 килограмма до состояния слишком перегруженной. Это мощно. Это все, что я мог выдавить из себя после прочтения. А при чем тут гордость гномья? Это у гномов воинская традиция такая. У кого оружие больше, тот и старший в отряде. Только вот не всегда удобно бандуру таскать с собой. Вот они и придумали уловку с оружием. Мне Торин показал, как член урода. Хреновина. Я покачал ее в руках и еще раз махнул, уже учитывая ее вес. Вроде бы лучше получается. Успокойся. Видишь, на верхушке крюк. Да, тот, что вверх смотрит. Им надо научиться владеть. Им будешь учиться щиты выдергивать. Сейчас убирай ежа и пойдем на полигон. Надо щитом научиться работать. Ты на мой вопрос не ответил. Как я буду ей махать в бою? Щит на крепеже на стене закрепишь, возьмешь двумя руками и будешь махать. Когда нужен будет щит, будешь старым ежом махать. Как поднимем уровни, зальешься в силу и будешь махать одной рукой. Это ж сколько уровней мне надо будет, чтобы ей махать одной рукой? По моим прикидкам, около сотни. Это мне что, год качаться? Ну, год не год, а пару месяцев точно. Плюсом у тебя будет сила расти за счет физнагрузки, так что может и меньше. Ты сообщение от Таблеткина видел? Давай тогда на арены, потренируемся и посмотрим, что у тебя в умелках. А при чем тут умелки? На щит посмотри внимательней. Такой бонус надо с чем-то комбинировать. Я взглянул на щит. Стена 108 адамантиевых игл. Класс. Крафтовая, редкая. Тип. Щит. Урон. Колющий. 8400-10200. Особенности. Неуничтожим. Заказное изделие. Владелец. Мутадор. Плюс 18% к защите от огня хозяину. Особый добавочный эффект. Насадить на иглы. Насадить на иглы. При использовании приема удар щитом и пробивание брони противника наносит дебаф кровотечения. Также противник получает дебаф оглушения на 4 секунды. Ушастый, а почему урон у щита такой же, как у ежа? Не понял я строчки урона в описании щита. Для того, чтобы получить такой урон, надо насадить противника на все 108 игл. Причем хорошо так, до самого конца. Много таких огромных противников найдешь? То-то же. Я старался как можно острее и прочнее сделать на щите иглы для эффекта кровотечения. Я их трехгранными сделал. В общем, пошли на арену. Попробуем, что получится. Арена города Ампс. Небольшой зеленоватый шарообразный купол содрогался. В диаметре данный купол был около 150 метров. Эти купола использовались для тренировок и определения личного боевого рейтинга. Этот рейтинг не имел отношения ни к общеигровому, ни к клановому, ни к финансовому. За место в нем не давали денег или званий. Этот рейтинг лишь определял наносимый игроком урон или лечение. Не более. При образовании пати или рейда лидеру при приглашении игрока был виден личный боевой рейтинг приглашенного. Стоило сие удовольствие немало – 170 золотых в час – поэтому ими пользовались только высокоуровневые игроки. В куполе же сейчас находились двое – Леголас и Матадор. Матадор, держа двумя руками нового ежа, один за другим разбирал на гальку каменных големов. У Матадора не всегда получалось точно попадать по противникам. Изменить траекторию полета здоровенной бандуры, когда противник немного отошел или сделал шаг в сторону, при его силе было довольно проблематично. Поэтому часть големов красовалась отсутствием рук или отсутствием кусков туловища. Парочка валялась без ног. «Хорошо, Мотя, хватит, с этим все понятно». Я прекратил разбирать големов, а ушастый подошел ко мне. «Показывай свои умения. Помнится, у тебя был удар щитом с разгона. Сколько у тебя очков умений-то?» 73. Я открыл меню умений и сделал его видимым. «Так, не то. Это тоже не то. Вот, живой таран, то, что нужно». Я начал читать описание умелки, на которую тыкал пальцем Леголас. «Живой таран. Умение, при котором вы наносите урон щитом с разбега. Изменить направление после активации умения невозможно. Если умение было активировано на живого противника, то он получает оглушение на 2 секунды. Уровень 1. Дистанция 3 метра. Скорость плюс 10% к естественной». «Так, Мотя, вваливай все, что есть в эту умелку. Не стесняйся, заливай все». Я послушно сделал, как мне сказал ушастый, и увидел изменения. «Живой таран. Умение, при котором вы наносите урон щитом с разбега. Изменить направление после активации умения невозможно. Если умение было активировано на живого противника, то он получает оглушение на 8 секунд. Уровень 74, дистанция 270 метров, скорость плюс 470,6%. Я показал ушастому то, что получилось. Улыбка ушастого стала хищной. «Вызывай стальной ужас. Это один из самых устойчивых мобов танков в игре. Они от 150 уровня». «Вызвал». С другой стороны купола начал сгущаться черный туман. Из тумана вышло что-то в доспехе, таком же черном, как туман. Ростом оно было не меньше меня. В руках здоровенный двуручный дрын. Присмотрелся. Нет, просто двуручный меч. Я же быстренько, пока оно неспешным шагом пошло на меня, залез в менюшки и завязал умение «Живой таран» на звуковую активацию протяжным звуком. Ра! Убрал старого ежа в инвентарь и достал за спины щит и младшего ежа. Хорошенько прицелившись щитом, я начал на него бежать и заорал во всю глотку. Ра! Изображение окружающего пространства смазалось, и пришла темнота. Очнулся я в храме, в девственно белых подгузниках. Перед глазами висело системное сообщение. Поздравляем! Вы получили достижение «Самоубийца первого ранга». Ну, ушастый! Ну, эльф очкастый! Хрен ты теперь от меня убежишь! По месту, где был ранее активирован зеленоватый купол полусфера, бродил Леголас. Он распинывал камни и искореженные остатки брони стального ужаса. Он подошел к месту, где Матадор встретился со стеной купола, и вздохнул, рассматривая белое облако, оставшееся от него. Его начала пробирать икота. «Хм, в этот раз действительно переборщили. Точно об стенку убился!» Он почесал макушку и снова икнул, а затем сказал сам себе: «Мне пиздец!»